Глава третья. Данила помнил день, когда взглянул на подружку по детским играм другими глазами. Им исполнилось по 12 лет. Летом их дружная четверка не вылезала из воды. Они по очереди прыгали с толстых сучьев в реку. Тая осторожно, не залезая высоко на дерево, соскальзывала в воду. А Ивка ловко, так что гибкая фигурка мелькала среди поникших ветвей речной ивы, взбиралась все выше и выше. «Ива, не надо так высоко!» — попросила Тая, замирая от ужаса. Даже Ленчик-танкист по обычаю не шутил и не подначивал упертую подругу. Данила вдруг панически испугался за девочку. Она, не слушая их, нырнула в реку с макушки дерева. Вошла в воду красиво, почти без брызг, но к берегу плыла неловко, гребла одной рукой. «Ударилась! Ты психическая больная, знаешь это?» — подскочила к подруге Таисия. «Нормально, жить буду!» Ива легла на песок и закрыла глаза. Данила смотрел на ее бледное лицо, на плечо и руку, синеющую на глазах, и молчал. Его юное сердце выбрало эту храбрую и еще угловато-неказистую девочку. Со временем чувство подростка только окрепло, хотя иногда ему казалось, что он ненавидит Ивку. Она обладала злым язычком, насмешки, которыми осыпала друзей, трудно назвать добрыми. Правда, это случалось нечасто. А еще Ива была отчаянной лгуньей. Выдумывала несосветные истории и злилась, если ей не верили. После поездки с отцом к родственникам в Карелию она приехала, переполненная впечатлениями о таинственных колдовских лесах. Долго потом пичкала их, своих друзей, байками о ведьмах и колдунах, пока он не прочел страшные истории Гоголя и не показал книжку Иванне. Все истории девочка взяла из этой книги. Данька сделал это украдкой от друзей и пообещал ее не выдавать. Ивка Самошина все равно обиделась и долго дулась, словно не она дурила им головы, а он. Еще его расстраивало, что его добрая мама почему-то терпеть не могла Ивку. Первый раз маленький Данила заметил это в детском садике. На его день рождения мама принесла в группу конфеты и крохотные мягкие игрушки. Она раздавала подарки детям, а когда дошла очередь до Ивы, в руках мамы уже ничего не оказалось. «Извини, деточка, не рассчитала. Игрушки закончились, но ведь это пустяк. У тебя дома своих хватает», — сказала Мария Савельевна со странной недоброй улыбкой. Данька увидел, как задрожали губы у девочки, и подбежал к ней. «Возьми моего Мишку, я играю с машинками». Мама сильно дернула его за руку. «Мишку я подарила тебе». «Мамочка, мне не жалко», — он протянул игрушку Ивке. Девочка счастливо улыбнулась и, смущенно пробормотав спасибо, убежала. Данька посмотрел на маму и не понял, почему она злится, если он поступил правильно. Если б Мария Савельевна могла, то запретила бы сыну общаться с Иванной. Но, к сожалению, они учились в одном классе и виделись ежедневно. Постепенно сын осознал, мама несправедлива только к Самошиной. Данька спросил, почему она не любит Ивку. Мария Савельевна смутилась. «Сынок, ты говоришь глупости. С чего мне обращать внимание на какую-то малявку? Просто я не хотела, чтобы ты дружил с ней. Она дочь алкоголика. Чему хорошему может научить тебя эта девочка?» «Мама, но Ива не виновата в том, что ее отец пьет. Она хорошая», — пытался защитить подругу мальчик. «Я знаю лучше. И мать у нее лгунья, и она такая же». Иванна быстро поняла, что мать Даньки ее не взлюбила и старалась не попадаться женщине на глаза. Во всех детских забавах Ива и Ленчик играли первую скрипку. Они уговорили Данила и Тосю нарвать неспелой черешни у бабушки Фроси, соседки Танеевых. Потом всем четверым в районной больнице промывали желудки. Именно Ивка решила попробовать, как действует басма, и выкрасила друзей в кардинально черный цвет. Мать Даньки, ругаясь, оттирала уши и шею от краски. Мальчишек коротко подстригли, а светловолосая Тая еще долго ходила цыганкой. Даниле вспомнился еще один случай из детства. В конце августа перед пахотой с пшеничных полей убирали солому в стога. После небольшие стога укладывали в две огромные длинные скирды. Вот с них-то и любила кататься местная детвора. Дружной компанией они отправились прыгать со скирды. С трудом взобрались наверх, используя более пологую сторону. Высота оказалась приличная, и они немного струхнули. Ленчик стал говорить Ивке, что она никогда не скатится с такой вышины. Внизу бегала Тося и уговаривала их не прыгать. Даня послушал перепалку друзей и сказал: «Опасно сигать, можно разбиться. Внизу мало соломы, давайте спустимся с отлогого склона». Ленчик, которому не хотелось рисковать, радостно согласился. «Точняк, можно грохнуться так, что костей не соберем». Ива окинула мальчишек презрительным взглядом. «Можете сойти, где хотите, а я тут прыгну». Данила увидел странные глаза девочки. Они стали почти черными. Расширенный зрачок закрыл голубую радужку. Он не понял, но почувствовал. Ивке страшно, но она все равно шагнет вниз. Попытался ее остановить. «Ива, не надо! Мы верим, что ты можешь это сделать!» Он схватил подругу за руку. Она выдернула руку и повернулась к нему. «А я не ради вас! Это мне надо!» Села на солому и, оттолкнувшись, поехала вниз. Они с Ленчиком посмотрели друг на друга и, проклиная в душе упрямую подружку, отправились следом. Им повезло. Большой кусок скирды съехал вместе с Ивой, и приземление казалось мягким. После этого случая Ленчик перестал дразнить Иву, опасаясь, что придется повторять ее подвиги. Таисию он никогда не трогал, почему-то ей позволялось быть слабой и боязливой. Лёня мог чуть ли не до драки спорить и соревноваться с Амошиной, но все ее идеи принимал на ура. Когда Ива предлагала развлечение, она становилась мозгом предприятия. Лёнчик же осуществлял идею технически. Данила хмыкнул, вспоминая любимую забаву их четверки. Вечером пробирались к дому какой-нибудь бабульки и привешивали к деревянной раме окна картошку на нитке. Потом вся теплая компания пряталась в кустах. Ленчик дергал нитку, картошка стучала в стекло, бабушка выходила на крыльцо. «Кто там? Заходите!» После нескольких появлений на крыльце пожилой женщины и ее угроз надрать уши безобразникам, они, прыская и зажимая рты руками, чтобы не рассмеяться вслух, убегали. Иногда их развлечения наносили материальный урон, и тогда шутникам доставалось от родителей по первое число. Как-то Ленчик предложил намазать клеем лавочки у магазина. На несчастье четверки к скамейке прилипла тетя Галя, подруга матери Данилы. Разъяренная женщина принесла испорченную юбку Самошиным, справедливо полагая, что без Ивки тут не обошлось. Она требовала выдать остальных сообщников преступления. Ива держалась стойко. За испорченную вещь заплатила Елизавета Павловна. Она наказала дочь и не выпускала ее на улицу целую неделю. Друзья, как заговорщики, пробирались вечером под окно подружки, чтобы поддержать ее моральный дух. У Ленчика не было отца, вернее, он умер до его рождения. Родители Лёни жили в военном городке во Владикавказе. Машину старшего лейтенанта Сергея Котова, отца Лёни, обстреляли недалеко от города Вахабиты. Лейтенант умер сразу, а шофёр и двое солдат получили тяжелые ранения. Жена лейтенанта Анна находилась на шестом месяце. Женщина вернулась в спокойное Потапово к родителям. Лёнька родился недоношенным. Его долго выхаживали врачи в детском отделении больницы из Лучинска. Мать с раннего детства рассказывала мальчику об отце. Ленька буквально с пеленок мечтал стать военным. Он не понимал, что такое самоходные ракетные установки, которые обслуживал взвод лейтенанта Котова. Мальчик представлял в своем воображении танки. Леня рисовал их, лепил из пластилина, знал все марки и модели, о танках мог говорить часами. Так он и заработал кличку «танкист». Чтобы утешить Ивку в недельном заключении, тем более, что налить клей на лавочку — его идея, Леня подарил ей любимую модель танка. Ива оценила его жертву и благоговейно приняла подарок. «Интересно, сохранился ли у нее подарок Ленчика?» — подумал Данила. «Их детство — самая замечательная пора. Летом они купались в любимой капелляпсе, ходили в лес за ягодами и грибами, запекали на углях картошку. В зарослях ивняка дети построили шалаш. Там хранили удочки, несколько помятых железных мисок, эмалированные кружки, закопченную кастрюльку, принесенную Ивкой из дому, и запас картошки. Став взрослым, Данила пробовал сварить уху на костре, пытаясь повторить вкус из детства. Ничего не получилось. В седьмом классе мальчишки еще оставались голенастыми, нескладными подростками, а девочки на глазах стали превращаться в барышень. Тая опережала Иванну. У нее рано сформировалась грудь, бедра стали крутыми, талия тонкой. Глядя на девочку, Данька стал испытывать какую-то неловкость. Она перестала целыми днями носиться с ними по селу, ища приключений. Ивка немного отставала в развитии от подруги, но и у нее появилась маленькая грудь. В фигуре начала исчезать угловатость. В тот жаркий июль, поставивший крест на их безмятежных отношениях, они вчетвером купались в реке. Тая и Ленчик, переплыв реку, отдыхали на другом берегу. Данька вылез из воды и прыгал на одной ноге, пытаясь вылить воду из уха. Весь день Ива была невеселая, держалась за живот, но все-таки решила искупаться. В воде ей стало немного легче. Она вышла из воды и направилась к однокласснику. Данька странно и смущенно смотрел на нее. «Ты чего на меня так таращишься? Что случилось?» Он, с трудом выталкивая из себя слова и краснея, как рак, протянул ей полотенце. «Ты или ушиблась, или у тебя месячные?» Ивка в ужасе опустила глаза. С купальника, смешиваясь с водой, по ногам стекала кровь. Девочка остолбенела от стыда. Она не догадалась, почему весь день болел живот. Это были ее первые месячные. Он сообразил, о чем она думает. «Я не буду смеяться и никому не скажу. Ты иди, переодевайся». Данила, отводя глаза, подал ей носовой платок. Ивка, наконец, очнулась и пошла в кусты переодеваться. Когда она вышла, неся в пакете мокрые вещи, уже приплыли Ленчик и Тая. «Ты уже собралась? Так рано! Давай еще посидим», — попросил Леня. «Ребята, мне тоже пора. Мать просила прийти пораньше», — сообщил Данька, вставая с песка. После этого случая он не видел Ивку почти две недели. Тая сказала друзьям, что подруга занята. А потом она появилась на речке с синяком на скуле. На расспросы друзей угрюмо ответила. Ударилась о притолоку. Ленька возмутился. «Ну что ты врешь? Опять отец звезданул!» «Не лезь не в свое дело!» — зашипела Ивка, сняла платье и пошла купаться. «Она думает, мы не знаем, какой козел ее папаша», — пробормотал Леня. «А тебе бы понравилось, если бы Ивка говорила плохо о твоем отце?» — спросила Тая. «Он не был алкашом, как дядь Леха. Мне противно, что у меня такой тезка». «Все равно, Иве досадно это слышать», — согласился с подружкой Данила. «Да она сама о нем хуже говорит», — вскипел Леня. Вечером Даниле пришло в голову сделать Ивке сюрприз. Он сорвал в палисаднике любимые розы мамы. Дарить цветы девочкам ему еще не приходилось. Подросток спрятал букет в полиэтиленовый пакет и отправился к Самошиным. Ивка жила на другом конце деревни. Обычно друзья собирались у реки, и поэтому он редко бывал у ее дома. Возле калитки Данила задержался, не зная, как позвать девочку. Дверь дома с треском распахнулась, на пороге показался отец Иванны. «Раз не даешь деньги, выметайся на улицу и забирай с собой эту малолетнюю сволочь. Вырастил доченьку на свою голову, огрызается, зараза!» Мужчина вытолкал на порог Елизавету Павловну. Затем послышалась какая-то возня, из коридора на улицу вылетела Ивка. Она не удержалась на ногах, рухнула со ступенек вниз. «Что ты делаешь? Ты мог ее убить!» — запричитала женщина, поднимая дочь. «В следующий раз так и сделаю. Пусть научится держать язык за зубами». Леонид пьяно захихикал, а потом грязно выругался. «А ты, корова, гони деньги!» «Нет у меня денег. Ты все вытащил и пропил. На что жить будем?» «Заткнись! Я вас лет 10 кормил. Теперь ваша очередь!» Ивка, морщась от боли, отряхнула содранные коленки. «Мам, пошли! Я еще днем отнесла в сарай одеяло и подушки. Чувствовала, что папенька закатит концерт». Данька слушал, прижавшись к кустам сирени у калитки. Он видел, как, прихрамывая, Ивка пошла вглубь двора. Даня постоял немного, положил розы на лавочку и отправился домой. Он испытывал гнев и ненависть к мужчине, потерявшему совесть и человеческий облик. Самому Данилу пришлось рано повзрослеть. Его родители — инвалиды первой группы. Он с малолетства помогал и отцу, и матери. Как однажды в сердцах высказалась бабушка, «Вы родили себе ребенка, чтобы он нянчил вас опосля». Как бы то ни было, но с 8 лет Данька с бабушкой сажал огород, а потом полол его. Вся работа по дому постепенно легла на его плечи. Отец, Сергей Иванович, пока имели силы, работал в пристройке к дому. Он шил и ремонтировал обувь. Когда сыну исполнилось 14, Сергей уже не мог трудиться. Руки скрутил артритом. Даня уважал отца за большую силу воли. Тот постоянно испытывал сильные боли, но мужественно терпел и никогда не унывал. Поддерживал жену, не позволяя ей жаловаться на судьбу. Для своей Маруси Сергей Иванович умел каждый день сделать подарок. Иногда это был первый подснежник, ароматная травка, первый огурчик с грядки или просто новый анекдот. Единственное, из-за чего ссорились родители, это пристрастие и любовь матери к пересудам. Мария Савеловна обожала ходить в гости к подругам, общаться. Она знала подробности личной жизни чуть ли не всех селян. «Машенька, зачем ты сказала Галине, будто мы плохо живем?» — возмущался отец после ухода соседки. «А разве хорошо? У нас обоих пенсия, свое небольшое хозяйство, как-то справляемся». «Вот именно, как-то. Не больно-то государство о нас заботится», — пробурчала жена в ответ. Данька с раннего детства знал, мама больна, ей нужно помогать. Правда, бабушка, мамина мать, иногда сердито выговаривала дочери. «Слишком берегли мы тебя, Машка. Вот и выросла ты хитрым лодырем. Не поверю, что не можешь сама полы помыть и двор подмести. К сплетницам своим у тебя есть силы шастать, а как работать так слаба». Первое знакомство мамы и отца Данила знал наизусть. Сергей Иванович даже отмечал этот день как праздничный. Он сидел в своей будочке на городском рынке, прибивал железные набойки к сапогам. К нему, хромая, подошла симпатичная светловолосая девушка. «Вы не могли бы мне помочь?» Незнакомка протянула туфельку. Каблук болтался на куске кожи. «Придется посидеть и подождать, пока я сделаю». Он накрыл стол чистой салфеткой и предложил клиентке присесть. Пока возился с каблуком, разглядывал гостью. Небольшого роста, нежная кожа на лице не тронута загаром, чудесные голубые глаза и капризный рот. Вот так они и познакомились. Сергей полгода с подарками мотался из города в Потапово, пока Маша не согласилась выйти за него замуж. Даня учился в 9 классе, когда случилось несчастье. У отца парализовало половину тела. Он научился ухаживать за больным, делал массаж, уколы. Перепуганная Мария Савеловна в комнату к мужу заходила редко. Объясняла это тем, что не может видеть его в таком состоянии. На плечи Дани легла и оставшаяся часть женской работы. Мать часами сидела у телевизора, смотря все программы подряд. Оставшееся время посвящала чаепитиям с подругой детства Галиной. Им пришлось тяжело, почти все деньги уходили на лекарства отцу. Только проснувшееся чувство к Ивке давало ему силы и поддерживало в трудные минуты. Он отдавал себе отчет, что его чувство безответно. Одноклассница всеми силами стремилась покинуть село и уехать в город. Много раз говорила об этом. Четверо друзей виделись все реже и реже. Лёня усердно занимался, мечтая поступить в военное училище. Данька не мог оставить родителей, а она не хотела оставаться в деревне. В то время Иванну никто и ничто не могло удержать в Потапово. Он ничего не мог предложить девушке и с болью понимал это. После окончания школы не могло быть и речи о поступлении в институт. Данила пошел работать трактористом к местному фермеру. Он разрывался на части, пытаясь везде успеть. После 8 лет тяжелой работы в поле смог накопить деньги и купить свой, пусть и подержанный трактор. Взял в аренду 6 гектаров земли и стал работать на себя. Почти 6 соток занял зеленью, 40 перцем и баклажанами, еще 20 морковью, свеклой, кабачками и капустой. На остальных гектарах посеял пшеницу. Речка рядом с его землей давала воду овощам. Данила всегда был с урожаем. Постепенно нашел постоянных покупателей. Дело спорилось. Он перестроил дом, провел отопление и канализацию. Теперь мог оставить родителей на более долгое время. Иванну он видел только мельком. Она приезжала к матери с мужем и дочкой всегда на короткое время. И каждый раз это превращалось для него в несколько бессонных ночей. Данила помнил боль, которую ощутил, узнав о ее замужестве. Он носил в своем сердце образ Ивки, сильной, храброй девушки. Ему исполнилось 27, когда умер отец. Данила, ухаживавший за ним больше 10 лет, оказался не готов к потере. Он тяжело пережил уход родного человека. У него появилось много свободного времени. Пока крутился, как белка в колесе, не задумывался о своей жизни, а теперь оглянулся по сторонам и не обнаружил рядом ни одной подходящей женщины, на которой бы захотел жениться. У Данилы случалось несколько коротких романов с дачницами, но связать свою судьбу ни с одной из них он не собирался. Изредка на правах друга детства заезжал к матери Ивки, немного помогал ей и жадно слушал любые сведения о подруге детства, ставшей горожанкой. В тот день Данила собирался доставить ящики с овощами и зеленью в магазины. На автобусной остановке он увидел женщину, притормозил, а когда она повернула к нему голову, обомлел. Ива! Он не верил своим глазам. Чувства, припорошенные пылью времени, проснулись и забурлили, как речка в половодье весной. Давно он не испытывал такой радости, не мог поверить в свою удачу. Слова Иванны о разводе прозвучали для него музыкой и воскресили в нем надежду. «На этот раз я не упущу ее и просто так не сдамся», — решил Данила. «Да чего же я рада видеть Даньку, и каким, оказывается, интересным мужчиной он стал!» На нее налетела дочь. Ивка обняла ее и поцеловала в макушку, нагретую солнцем. Вспомнила, послезавтра нужно возвращаться в город, поговорить с Дмитрием, сообщить о разводе. Настроение сразу упало. «Мама, мне повезло. Я нашла работу. Буду трудиться в местном фельдшерском пункте», — сообщила она, заходя на кухню. «Не руби с плеча. Ты хорошо подумала?» «Хорошо. Саньку нужно перевести в местную школу. Надеюсь, танцевальный кружок в школе или райцентре имеется?» «Есть, в Доме культуры. Дети на всех праздниках концерты показывают». Мать отвернулась и украдкой смахнула слезу. Моя девочка могла долго терпеть, а потом раз — и обрывала все. После школы уехала из Потапова. Отца так и не простила. На похоронах слезинки не проронила. Иванна открыла дверь своим ключом. Занесла сумки в коридор. Санька побежала в свою комнату переодеваться. «Мам, я быстренько сбегаю к Маринке». «Соскучилась по подружке?» «Ну, беги, беги, непоседа. Передавай привет тете Оле». Ивка обошла квартиру. Любая женщина легко определит, была ли другая во время ее отсутствия в доме. Меняется запах в комнатах, как непроветривый. Кое-какие вещи стоят не на своих местах. Вот и Иванна почувствовала запах чужих духов, косметики, дух постороннего человека. Она знала, что так произойдет. Дмитрий обязательно воспользуется отъездом, но все равно разозлилась. За день до их возвращения в город Иванна сообщила, на каком автобусе они приедут. Она не хотела, как в плохом анекдоте, застать соперницу вместе с мужем. «Чего я психую? Собралась разводиться, так не трепли нервы ни себе, ни ему». Девушка явно наводила порядок. Димка бы гору грязной посуды оставил и бардак в комнатах. Она даже полы помыла и пыль кое-где вытерла. Усмехнулась Иванна и провела пальцем по лакированной поверхности трюмо. Среди пузырьков возле зеркала обнаружились чужие духи. «А вкус у нее неплохой», — решила она. Запах духов ей понравился. Иванна разложила вещи из сумок, отнесла зубную пасту и щетки в ванную. Попутно над мойкой на стеклянной полочке нашла красивую заколку для волос. Вернулась на кухню, заглянула в холодильник. Ужин-то все равно готовить надо. Пока раздумывала, взгляд зацепился за упаковку мюсли и кусок семги. Правильно. Это жена пусть выкручивается и придумывает, из чего стряпать, а любимой девочке все самое лучшее. Снова разозлилась Иванна и одернула себя. Сама виновата. Что заслужила, то и получила. Собралась рвать отношения. Не будь мелочной. Приготовив картофельное пюре, поставила семгу запекаться в духовку. К возвращению мужа Иванна успела привести себя в порядок и накрыть стол к ужину. Дмитрий появился на пороге квартиры вместе с дочерью. «Ну, мать, правильно сделала, что Саньку к бабушке свозила. Молодец! Глянь, как дочура загорела и поправилась!» — весело произнес он, заходя на кухню. Супруги оценивающе посмотрели друг на друга. Дмитрий отметил, что жена постройнела, хорошо выглядит, но в ее взгляде появилось что-то новое, и это его встревожило. Иванна тоже нашла изменения во внешности мужа. Димка выглядел счастливым. Лицо и взгляд светились, улыбка играла на губах. Он похудел, живот исчез, рубашка на нем теперь не топорщилась. «Оказывается, нам полезнее находиться порознь», — подумала Иванна, а вслух произнесла. «Мойте руки и за стол». Отец и дочь наперегонки помчались в ванную. Ивка отстраненно отметила, муж не сделал и попытки поцеловать ее. «Завтра же все узнаю на работе. Если не нужно отрабатывать 2 недели, поговорю с Димкой, пусть перевозит нас к матери. Вернусь в город только за документами о разводе». «О, наша мама решила нас порадовать, семги купила», — обрадовался Дмитрий, накалывая кусок рыбы. Иванна хмыкнула. Значит, разлучница сама покупала и готовила. Он даже не удосужился заглянуть в холодильник. «Что-то наш папа перепутал. Семгу я не покупала. Рыбка уже лежала в холодильнике». Она давно не видела, как краснеет муж. Сначала побагровела шея, потом краска залила все лицо Дмитрия. «Точно, голова садовая! Я же вчера эту рыбу купил и забыл об этом». «Бывает», — посочувствовала жена. «Заработался совсем». После ужина супруг привычно расположился на диване. Иванна навела порядок на кухне. «Кстати, забыла поблагодарить тебя за духи», — ласково сказала она, заходя в зал. «Какие?» — насторожился Дмитрий, быстро осматривая комнату. «Французские. Я давно такие хотела. Жаль, что ты коробку выкинул». Ивка взяла флакон с трюмо и побрызгала на себя. В воздухе поплыл аромат молодой зелени, акации и апельсина. Она еле сдержалась, чтобы не засмеяться, глядя на растерянное лицо мужа. «Да, коробочку выкинул. Тебе же она не нужна?» «Нет, конечно». Иванна опустила духи в кармашек сумки. «Такие духи не грех и с собой носить», — пояснила она свое действие. «Это будет платой за постой», — не удержалась Иванна от маленькой мести. Зазвонил телефон мужа. Он взглянул на экран. «С работы», — заявил он и вышел на балкон. «Переживает девушка. 2 недели прожили вместе, привыкла. Ревнует, наверное, ко мне. Ничего, потерпи, скоро это сокровище твое будет», — мысленно пообещала она сопернице. «Слушай, Ивка, тут такое дело. Шабашка подвернулась. Работа есть работа. Когда вернусь, не знаю», — пробормотал Дмитрий, пряча глаза. Иванна усмехнулась. «Поезжай. Надо так надо. Меньше всего мне сейчас хочется лечь с тобой в одну постель. А ведь точно, я не могу больше спать с ним. Не могу, и все». В эту минуту ясно и твердо осознала. Они с мужем стали чужими людьми. Утро началось, как обычно, с суматохи. Быстрое приготовление завтрака, торопливые сборы на работу. Дмитрий вернулся домой глубокой ночью. Иванна постелила себе на диване, супружеское ложе осталось пустым. В поликлинике она сразу направилась в кабинет заведующего и положила перед ним заявление на увольнение. «Если можно, без отработки, я хотела бы получить расчет», — попросила она, немного нервничая. «А что случилось? Конфликт на рабочем месте? Какие-то претензии? Почему вы решили уволиться?» — закидал вопросами главврач. «Никаких конфликтов. Я переезжаю на другое место жительства и уже нашла работу на новом месте», — пояснила Иванна и добавила. «Если возможно, я могу сегодня передать свои обязанности другой медсестре». «Будем считать, что и вам, и нам повезло. 3 дня назад приняли новую медсестру. Видите ее в курс дела». Он подписал заявление. «Удачи на новом месте», — искренне пожелал бывший начальник. У Ивки будто груз свалился с плеч. Ей не хотелось оставаться в городе ни на день больше, чем это необходимо. Она знала за собой эту особенность — долго существовать, ничего не предпринимая, а потом раз — и обрывать все. Будто наступал какой-то предел, после которого она не могла жить по-старому. После 3 часов дня, получив документы на руки, Ивка попрощалась с медсестрами. Ее немного огорчило, что никто не уговаривал остаться или посетовал, мол, как мы без тебя. «Свято место пусто не бывает», — утешила себя Иванна. Полдня она пробегала по своему бывшему участку с медсестрой, сменившей ее, и не успела перекусить. Желудок урчал так громко, что ей стало неловко. Зазвонил телефон. Высветился номер Таисии. «Что молчишь? Вернулась в город и не гу-гу. Я же волнуюсь!» — закричала трубка голосом подруги. Иванна поморщилась. «Я уволилась. Забрала документы. Сегодня вечером поговорю с мужем. Соберу вещи. Надеюсь, Дмитрий поможет перевести пожитки в Потапово», — отчиталась Ивка. «С тобой ясно. А не хочешь остановиться и подумать?» «Я подумала». «А о Саньке подумала? Ты лишаешь ребенка отца!» — возмутилась Тоська. «Приезжай, поговорим». «Тая, Обсудим мой поступок после, ладно? Я хочу побыть одна». Иванна выключила телефон и открыла дверь в подъезд. Она хотела вставить ключ в замок, но заметила. Входная дверь отворена. Иванна пожала плечами и потянула ручку на себя. «Санька, что ли, дома?» «Алена, собирайся быстрее. Скоро дочь от подруги придет», — послышался голос мужа. «Ты теперь задолжал мне духи», — раздался мелодичный голосок девушки. «Ну что я мог сказать жене? Извини, дорогая, эти духи я купил не тебе, а своей любовнице». «А ты вообще говорить о нас собираешься? Ты же уверял, что давно разлюбил ее. Долго еще будем, как студенты, по квартирам друзей скитаться? Ну, признайся же, эти две недели стали для нас раем». «Обещаю, что выберу время и поговорю с Ивкой». В голосе Дмитрия послышалось раздражение. Иванна стояла в прихожей и не знала, как поступить. Все-таки она оказалась в анекдотичной ситуации, вернувшись с работы на 3 часа раньше. А может, это к лучшему? Все сразу и разрешится. Она сняла обувь, хозяйственную сумку поставила на пол и вошла в зал. Потом со смехом вспоминала эту сцену. В комнате на разосланном диване лежал Дмитрий. Его пассия причесывалась возле зеркала, сидя на пуфике. «Ты так рано, с работы?» Муж вскочил с постели и растерянно натянул на голое тело простыню. Девушка с любопытством посмотрела на вошедшую хозяйку. Пальцы прелестницы нервно пробежали по прическе, щеки и шею залил румянец. Иванна вздохнула. Чего уж ломать комедию? «Я поставлю чай, а вы одевайтесь. Побеседуем на кухне». И с достоинством удалилась из комнаты. «Обидно мне, несомненно, и даже немного больно. Но резать можно без наркоза, не по-живому, отболело. Если было чему болеть», — размышляла она. Руки машинально ставили чашки на стол, резали колбасу, сыр, лимон. В зале шептались, Дмитрий что-то доказывал подруге, она тихо отвечала. Ивка не заметила, как съела 2 бутерброда, выпила кружку чая и налила еще. «Садитесь», — сказала она мужу и сопернице, стоящим на пороге. «Как дальше будем жить?» Ей хотелось сначала выслушать Дмитрия. «Как обычно», — пробурчал тот. «Ну, с кем не бывает. Ты сама виновата. Уехала, внимания мне не уделяла». «А вы, Алена, хотите за него замуж?» «А откуда вы знаете, как меня зовут?» Глаза девушки расширились. «Вы не ответили?» «Как я выйду замуж за Дмитрия, если он женат?» — фыркнула Алена. Она не понимала эту спокойную женщину и чувствовала себя неловко. 2 недели назад я подала на развод. Скоро Дима будет свободен. Муж возмущенно подпрыгнул на стуле. «Что ты сделала?» «Подала на развод», — повторила Иванна. «Мы давно живем как соседи. Нам лучше разбежаться, пока окончательно не опротивили друг другу». «Если ты надеешься на размен квартиры», — начал закипать Дмитрий. «Нет, не надеюсь. Квартиру купили твои родители. Она только твоя», — успокоила его Ивка. «А вот мебель из Сашиной комнаты и наши с ней вещи нужно перевести в Потапово. Я буду за это тебе признательна». «Ты хочешь лишить меня дочери?» Вспомнил Дмитрий, его руки сжались в кулаки. «С чего ты взял? Можешь в любое время проведать Сашку. До Потапова 70 километров», — напомнила ему Иванна. «Когда захочешь, возьмешь ее на выходные. Она по-прежнему остается твоей дочерью. Я совершенно не собираюсь мешать вашему общению». «Ты все обдумала. Для этого ездила к матери». «И для этого тоже». Вечером Иванна поговорила с дочерью. Не обошлось без слез и причитаний Сашки, но она как могла успокоила девочку. Дмитрий, проводив Алену, сразу вернулся домой. Они долго беседовали. Впервые за последние 7 лет супруги нормально пообщались. Ивка не стала упрекать и напоминать прегрешения Дмитрия, высказывать свои обиды, не видела смысла. лучше сохранить нормальные отношения с бывшим мужем. Я за 2 дня уложу вещи, а ты найми грузовую газель, чтобы детскую мебель погрузить. Может, передумаешь? Как-то слишком быстро все происходит, — посетовал растерянный Дмитрий. А смысл? У нас нет будущего. Чего тянуть резину? — пробормотала Иванна. Старую мебель из бывшей детской комнаты Ивки вынесли в сарай. Ее место заняла новая. Кровать Саши, шкаф-купе, письменный стол, детское трюмо с пуфиком. Девочка, видя, что родители не ссорятся, тихо-мирно общаются, успокоилась. Дмитрий помог установить мебель и собрался назад в город. Он долго прощался с Сашкой, пообещав в воскресенье повезти ее в парк на карусель. «Ну надо же, это будет знаменательное событие», — усмехнулась Ивка. Давненько он никуда не ходил вместе с дочерью. Елизавета Павловна старалась не попадаться зятю на глаза. Непонятно, почему она чувствовала свою вину. Плохо воспитала дочь, раз она легко бросила мужа, осиротила Сашеньку, переживала Елизавета Павловна. Увидев, что бывший зять уехал, покинула кухню. «Мам, посмотри, как мы устроились. У Саши своя комната. Я намерена спать в зале на диване, а ты в своей комнате. Зимняя кухня у нас будет общая. Давай из нее сделаем столовую и гостиную одновременно. Чуть позже я переклею обои, из зала перенесем стол и посудную горку», — радовалась Иванна. «Ох, дочь, что-то ты больно счастлива, будто не с мужем рассталась, а из заключения вышла. Неужто так плохо жили?» — покачала головой Елизавета Павловна. «Скучно жили, без радости. Ты думаешь, одной-то лучше? Димку сразу кто-нибудь оженит, разведенок полно. Мужик долго жить один не будет». «Это точно. У Димы уже есть дама сердца», — усмехнулась Ивка. «Вот, значит, как. Слишком ты гордая, доча. Простила бы со временем», — всплеснула руками мать. «Мам, я не люблю его. И, кажется, никогда не любила. Ради чего жить вместе?» «Но многие так живут», — задумчиво произнесла Елизавета Павловна. «Зачем?» «Да как-то перед людьми неудобно», — растерялась мать. «Я для себя живу, а не для людей. Ты видела?» — Дмитрий повеселел. «Видимо, я тоже ему мало радости приносила. 2 несчастливых человека рядом — беда. Пусть хоть ему повезет, а там и я свое счастье встречу. Может такое случиться?» «Ой, не знаю, дочь. В моей молодости развод позором считался. Сейчас все по-другому. Сойдутся без ЗАГСа и говорят «гражданский брак». А раньше это называли сожительством». Данила каждое утро проезжал мимо фельдшерского пункта. Понимал, но не может Ивка появиться на работе на следующий день после отъезда, но он просто не мог не посмотреть. А вдруг? Сегодня он вез на рынок зелень и фрукты. Прозвеневший звонок телефона заставил его вздрогнуть. Данила схватил трубку. На дисплее высветилось имя Ива. Лицо полыхнуло жаром, сердце заколотилось с удвоенной силой. «Дань, ты случайно сегодня не едешь в райцентр?» «Еду. Через 5 минут буду у твоего дома». Он отложил телефон и протянул руку за бутылкой воды. Горло пересохло от волнения. «Схожу с ума, как пацан. Нужно взять себя в руки. Главное, не напугать ее. Она только что рассталась с мужем и вряд ли готова к новым отношениям. Ничего, я подожду. Буду двигаться к ней по шажочку, по сантиметру», — решил Данила. Возле двора на лавочке сидели все 3 поколения женщин Самошиных — Елизавета Павловна, Иванна и Александра, внешне совершенно не похожие друг на друга. Смуглая, круглолицая, черноглазая тетя Лиза, светлая, голубоглазая Саша и неяркая, но такая милая его сердцу, порывистая Ивка. Машина остановилась, Иванна чмокнула дочь в щеку. Завтра отнесем твои документы в новую школу. До начала занятий достаточно времени. Данила с трудом держал себя в руках. Ему хотелось схватить бывшую одноклассницу на руки и прижать к себе до боли. Он давно не чувствовал такой радости и полноты жизни. «Привет. Я тебя не сильно напрягаю. Ты из-за меня не опоздаешь на рынок?» — спросила Иванна, усаживаясь на переднее сиденье. «Нет, я как раз ехал в Сайду. Ты вовремя позвонила. Будешь на работу устраиваться?» Данила прокашлялся. Его подвел голос, охрипнув внезапно. «Да, мы уже с Сашкой переехали к маме». «Ива, конечно, это не мое дело, но неужели муж спокойно тебя отпустил?» Данила посмотрел в безмятежное лицо спутницы, взял лежащий рядом кусок махрового полотенца и стал протирать приборную панель. Она посмотрела на суетливые движения водителя и поняла. Он волнуется, ожидая ответ. Неужели за 13 лет не забыл ее и до сих пор испытывает к ней какие-то чувства? «Мы расстались без скандалов и ссор. Нас ничего уже не связывало. А дочь он всегда может взять на выходные, если пожелает. Дань, я так рвалась из Потапова в город, что выскочила замуж, не задумываясь. Глупо, конечно, поступила, но что сделано, то сделано. Я долго закрывала глаза на то, что мне не нравится городская суета, что каменная коробка на 6-м этаже буквально давит на меня, что дышать свежим воздухом можно только в парке или в сквере. Во дворе нашего дома растут 3 дерева, и это вся зелень среди машин и асфальта. Человек долго может себя обманывать и прятать голову в песок, но однажды я поняла, что несчастна. И вернулась домой», — закончила исповедь Иванна. «Я рад, что ты вернулась. А ты как? Почему не женился?» «Сначала ухаживал за отцом и работал. Не до того было. Мечтал просто выспаться и отдохнуть. А потом оглянулся вокруг. Некого замуж брать!» Засмеялся Данила и лукаво посмотрел на спутницу. «Дань, только не сочиняй. Ты парень видный. Не верю, что никто не пытался хомутать тебя». Ивка бросила взгляд на его высокие обветренные скулы, на четко очерченные губы и поймала себя на мысли, что он ее волнует. «Как-то не сложилось. Или я не годился на роль мужа, или мне не подходила кандидатура». Он помолчал и вдруг решился. «Ты уехала, а мне больше никто не нужен. Ива, скажи, ты ведь знала, как я к тебе относился в школе?» Он досадовал на себя, на свою торопливость, боялся, что все испортил. У него появилось ощущение, будто падает в омут с головой. Руки похолодели и вспотели. Данила облизнул пересохшие губы. Ивке передалось его волнение. Она прислушалась к себе, посмотрела на спутника, натолкнулась на тревожный, потемневший взгляд мужчины. Давно забытое желание нахлынуло волной. Ей захотелось поцеловать эти крепко сжатые губы и погладить его по небритой щеке. Только в юности она старалась быть храброй и ничего не бояться. «А, будь что будет». «Даня, останови машину». «Идиот. Сейчас она выйдет, и больше он ее не увидит. Ведь не хотел пугать. Ждал столько лет и еще бы подождал». Данила съехал на обочину, остановил машину. «Буду умолять ее остаться. Слова больше не произнесу о чувствах. Ивка только что с мужем рассталась, а я, дубина стаиросовая, лезу к ней с объяснениями». Иванна придвинулась ближе, обняла Данилу за шею обеими руками и коснулась его губ своими. Ответный взрыв страсти с его стороны обрушился на нее ураганным шквалом. Данила покрывал поцелуями ее лицо, шею, губы. Они начинали задыхаться и с трудом отстранились друг от друга. «Я люблю тебя и всегда любил. Уже не мечтал, что когда-нибудь поцелую». Он прижался губами к ее ладони. «Я буду ждать, сколько ты захочешь. Мы поженимся, когда ты будешь готова». «Господи, опять я спешу. Она ничего не сказала о чувствах. Может, просто пожалела меня?» «Дань, о замужестве ты, конечно, рановато заговорил. Давай не будем торопиться и узнаем друг друга получше. Я от себя не ожидала, что наброшусь на тебя. Никогда такого не испытывала. Ты сводишь меня с ума. Иванна глядела в сияющие зеленые глаза одноклассника и чувствовала себя тающим сливочным маслом. Больше всего ей сейчас хотелось продолжения поцелуев. «Так тебе и надо. У меня ты давно украла покой и сердце. Когда ты вышла замуж, мне хотелось умереть. Я еле выбрался из пропасти. Отец не дал мне времени на переживания. Некогда было жалеть себя. Больше я тебя никому не отдам». «Дань, надо ехать», — напомнила она. Он наклонился и нежно поцеловал. «Давай вечером отметим твое возвращение домой», — предложил Данила. «Пожалуйста. Я заеду за тобой вечером, 6:00. «И куда мы поедем?» — Иванна улыбалась и отгоняла от себя нескромные мысли. «Увидишь». Данила высадил ее у больницы. Она смотрела ему вслед, пока машина не скрылась из виду. В отделе кадров приняли быстро. Задержаться пришлось, ожидая приезда молодого врача, назначенного фельдшером в Потапово. Иванна разговаривала с заведующей поликлиникой Марией Ивановной, когда худенький, нескладный мужчина вышел из кабинета главврача и стал оглядываться по сторонам. Заведующая окликнула его: «Арсений Петрович, идите сюда». Врач поправил круглые очки, застенчиво улыбнулся и направился к ним. «Знакомьтесь, это ваша коллега, Иванна Леонидовна. Вы вместе будете трудиться в Потапово. Если что непонятно, спрашивайте у нее. Она местная жительница и, думаю, поможет вам обустроиться. Вы, Арсений Петрович, кажется, на машине?» Мужчина снова поправил сползающие с тонкого носа очки и молча кивнул. Светло-русая челка упала на глаза. «Он явно только после мединститута и очень смущен», — подумала Ивка, глядя на порозовевшие щеки будущего коллеги. «Вот и хорошо. Иванна Леонидовна покажет дорогу, медпункт и ваше жилье. Вы получили медикаменты? Ключи взяли?» Арсений Петрович снова молча кивнул. Лицо мужчины приобрело свекольный оттенок. Попрощавшись с заведующей, они вышли из здания поликлиники. Молодой врач шествовал впереди. К удивлению Ивки, он направился к новенькой Audi 80. Пискнула сигнализация, Арсений Петрович обернулся и, на удивление, сильным бархатным голосом произнес: «Садитесь, Иванна Леонидовна, будете навигатором». Только дважды в жизни ее поразили голоса новых знакомых. Низкий бас Лёвы Тонева, и вот теперь мягкий баритон нового врача. Арсений Петрович, видимо, знал о несоответствии своего внешнего вида и голоса, поэтому усмехнулся, заметив ее изумление. «Предпочитаю помалкивать». «Да, доктор, вам бы в психиатрию с таким голосом». «Заслушаешься?» — улыбнулась Иванна. «Одну минуточку, я позвоню знакомому, сообщу, что уехала». В машине приятно пахло автомобильным парфюмом. Лобовое стекло авто украшали непонятные блестящие штучки, похожие на пружинки и елочки одновременно. Оплетка руля сияла яркими серебристыми звездочками. На крышке бардачка отсвечивал металлом рисунок орла, раскинувшего крылья. Иванна вспомнила «Волгу» Данилы, источающую ароматы лука, укропа, овощей и строгий салон его машины без единого украшения. «Он почти мальчишка. Сколько ему лет? Самое больше 27, и, судя по машине, он явно не из бедной семьи». «В Потапово хоть какие-то развлечения есть?» — поинтересовался Арсений Петрович. «Рыбалка, лес, грибы, библиотека. В кино придется ехать в соседнее село. Боюсь, вам будет у нас скучно», — посочувствовала Ивка. «Ничего, на выходные я отправлюсь домой. Зато в деревне практика лучше. Мне нужно 5 лет отработать. 500 000 ушло на эту красавицу». Он с любовью провел по дверце машины. «Другую половину сестре отдал на ипотеку», — простодушно пояснил Арсений. «Можно вас попросить?» Ивка кивнула. «Зовите меня по имени». Вот и первое неправильное заключение. Парень получил миллион по договору. «Будет отрабатывать», — поняла она. «Ну, а вы тогда меня Иванной. Вот здесь поверните». И показала на грунтовую дорогу, ведущую в село. На горке, откуда открывался прекрасный вид на Потапова, врач остановил машину. «Как красиво!» — восхитился Арсений. «Кажется, мы сработаемся», — обрадовалась Иванна. «Он просто не может быть плохим человеком, если видит красоту. Сейчас вниз, потом через мост, вон до того белого домика с синей крышей», — показала она дальнейший путь. По мосту машина проехала на заречную сторону села. Возле аккуратного здания фельдшерского пункта Арсений остановился. «А неплохо. Явно недавно делали ремонт. Крыша современная и заборчик новенький. Как я понимаю, дверь слева, вход в кабинет, а справа в мою квартиру? Правильно понимаешь. Посмотрим». Иванна оглядела заросшие клумбы во дворе, дорожку из серой тротуарной плитки, ведущую ко входу в медпункт. «Придется повозиться и привести двор в порядок». Арсений открыл дверь в квартиру. Из маленького коридорчика имелся вход в большую комнату и кухню. «Не густо», — осмотрелся врач. «Хорошо, что мебель есть». В светлой комнате с двумя высокими окнами стояла кровать, шкаф и стол с единственным стулом. На кухне обнаружилась двухконфорочная газовая печь, кухонный стол, пара навесных шкафчиков и крохотный старый холодильник «Астра» 80-х годов прошлого века. Иванна, открыв шкаф, нашла пару алюминиевых кастрюль, электрический чайник и несколько тарелок. «Жить можно?» — обрадовался Арсений. «Давайте посмотрим медпункт». От входной двери открывался вид на просторный коридор в приемную врача. Если не обращать внимания на тонкий слой пыли на белой медицинской мебели, на паутину в углах и серый цвет жалюзи, все выглядело неплохо. «У вас есть постельное белье?» — поинтересовалась Ивка. «Не волнуйтесь, меня собирали две женщины, мама и сестра. Думаю, кроме постельного белья они положили в сумки еще много чего. Например, заставили меня взять ящик картошки. Будто я не в деревню еду, а на Северный полюс». Иванна глянула на часы, 17:30. «Давайте так, вы устраиваетесь, а завтра наведем порядок во дворе и медпункте. Я приду к 8, а сейчас мне пора». «Конечно, конечно, до завтра», — кивнул Арсений и поправил сползающие очки. Иванна торопливо направилась по улице домой. Прошагав быстрым шагом 300 метров, сообразила: все равно не успеет собраться к 6 часам. Как-то нужно объяснить матери свое отсутствие вечером, принять душ после жаркого дня, сказать дочери пару слов. Она набрала номер Данилы. «Дань, я задержалась в поликлинике». Не успела договорить, как в трубке послышался тяжелый вздох. «Давай перенесем нашу встречу на 19:30», — продолжила она. В ответ раздался его радостный голос. «Да хоть на 10! Я приеду за тобой». Возле двора Самошиных новые подружки Саньки, сестры-близнецы Оля и Валя, учили ее играть в городки. Дочь, увидев Иванну, бросилась навстречу. «Мам, смотри, какую биту мне бабушка дала!» Ивка покрутила в руках отполированную увесистую палку. «Это моя бита. Надо же, бабушка сохранила». «Ага, она так и сказала. А мы не ужинали, тебя ждали», — сообщила дочь, забирая биту. «Здравствуйте, девочки», — поприветствовала Иванна сестер. «Саша поужинает и выйдет гулять». «Да, подождите меня, я быстренько», — крикнула Санька и понеслась во двор. На кухне Елизавета Павловна резала салат из огурцов и помидоров. «Мам, вы не ждите меня, кушайте. Мам, вы не ждите меня, кушайте. Я выкупаюсь и попью с вами чай». После душа Иванна критически осмотрела себя в зеркало. Отметила посвежевшее лицо, глаза с блеском, улыбнулась. А ничего для 30 лет, очень даже ничего. Ей не хотелось признаваться себе, что она с нетерпением ждет встречи с Данилой. На кухне мать находилась одна, голос Сашки раздавался на улице. «Рассказывай», — попросила Елизавета Павловна. «Не тяни, вижу, сияешь». «С завтрашнего дня начинаю работать в фельдшерском пункте. Нового врача назначили. Я с ним из города вернулась». «Ну и хорошо». Мать промокнула глаза кончиком ситцевого фартука в синий горошек. Ивана налила чай, отхлебнула. «Мама, сейчас за мной заедет Данила. Он хочет показать мне теплицы, участок», — смущенно пробормотала она. «Ой, и зря он это делает. Люди уже дважды видели вас вместе и скоро начнут болтать, что ты бросила мужа из-за Даньки Кузнецова». «Мама, какое дело до меня людям?» — возмутилась Ивка. «Сегодня в магазине меня спрашивали, что ты в селе делаешь. Пришлось сказать, развелась с мужем и вернулась в Потапово», — с досадой проворчала мать. «Правильно сказала», — одобрила дочь. «Мам, я обещала Даньке, что поеду с ним к теплицам». «Ты меня за дуру-то не держи. Молодой мужик приглашает бабу вечером на озеро. Если вас вместе увидят, вся деревня болтать станет. Это тебе не город», — возмутилась Елизавета Павловна. «Мам, а что тебя смущает? Даня же не женат, я развожусь. Мы свободные люди. Как, по-твоему, я должна себя вести?» «Сначала разведись, поживи сама, а там видно будет», — посоветовала Елизавета Павловна. «Понятно. Нужно соблюсти приличие», — хмыкнула Ивка. «Вот именно, приличие. Неприлично ездить с чужим мужиком в поле на ночь глядя», — буркнула Елизавета Павловна. «Мам, я обещала и поеду. Мне не 15 лет», — разозлилась Иванна. «Смотри, чтобы потом не пожалела». «Мам, пожалуйста, давай не будем ссориться», — попросила расстроенная дочь. «Ты же все равно меня не послушаешь и сделаешь по-своему». «Мамулечка, не послушаю, но и ты не ругайся», — Ивка обняла мать. «Разве ты не хочешь мне счастья?» «Ой, доча, не получится у тебя с ним счастья», — чует мое сердце. Какая-то боль или досада промелькнули в глазах матери. В кухонное окно Иванна увидела подъехавшую к дому Волгу Данилы. «Проследи, чтобы Санька вымылась вечером». Ивка поцеловала мать в щеку и, подхватив сумочку, выскочила на улицу. «Куда направляемся?» — поинтересовалась она, отметив чистую рубашку, пушистые, немного лохматые после душа волосы Данилы. «Я покажу место, где провожу большую часть времени. Поедем к озеру». «Значит, я угадала». Земли Данилы протянулись вдоль озера. В 50 метрах от воды стояли две теплицы метров по 30. Все застекленные рамы сбоку и торцов теплицы были подняты. Ближе к воде находился маленький вагончик на колесах. Возле него под навесом расположился мангал, деревянный самодельный стол с двумя лавками и крохотная печурка из огнеупорного кирпича. Иванна оглядела уютное, своеобразное подворье. «Ты хорошо устроился. Здесь так красиво. Озеро, ивы у воды. Прохладно, птицы поют». «А вечером лягушки», — засмеялся он. «И комары тоненько так зудят». Данила вытащил сумку из машины, поставил на стол под навесом. Ивка приблизилась к столу, села на лавку. Данила вынес из вагончика кресло-качалку. «Садись сюда. Я буду смотреть на тебя и готовить ужин». «Помочь? Не надо. Я хочу сам накормить тебя». Он разжег дрова, сложенные в мангале, выложил на решетке карпов, поставил на стол приготовленную заранее нарезку из мяса и сыра, Крупные кисти белого и розового дамского пальчика в красивой плетенке заняли свое место на столе. Данила, как фокусник, вытащил из озера бутылку шампанского, почти без хлопка открыл ее и из своей бездонной сумки достал два бокала. «Давай отметим твое возвращение». Иванна взяла бокал. «Давай». Прогорели дрова. Данила установил решетки с карпами на мангал. «Ты часто здесь ночуешь?» — поинтересовалась она, заметив возле вагончика летний душ. «С ранней весны и по началу октября часто. В остальное время здесь делать нечего. Теплицы не отапливаются. Домой заезжаю каждый день, матери помогаю». Он снова наполнил бокалы. «За исполнение мечты?» Иванна улыбнулась. В глазах Данилы плясали чертики. Его взгляд будоражил кровь и сбивал дыхание. «Твоей или моей?» «Наших. И моя пусть исполнится, и твоя». Данила выпил вино. Вилкой проткнул рыбу на решетке. «Карпы готовы». Иванна наблюдала, как он ловко уложил рыбу на блюдо, в овощной салат натер сыр, добавил масло. Она встала с кресла, подсела к столу. «Боже, как вкусно!» — напомнил детство. «Мы ведь все лето карпов в костре запекали на решетках из старых холодильников, а закусывали при этом ворованными огурцами из огорода бабы Глаши», — напомнил Данила. «Потому что только у нее огурцы без горечи. Нам досталось, когда баба Глаша поймала нас и рассказала родителям. Я 3 дня сидеть не могла. Добрый папаша ремнем отходил», — хмыкнула Ивка. «А мне неделю на улицу выходить запретили. И это летом», — добавил Данила. От реки потянуло сыростью. На небе взошла яркая луна, зажглись звезды. Данила принес из вагончика легкую куртку и плед. На плечи Иванни накинул куртку, ноги укутал пледом. Они допили шампанское, доели рыбу и салат. Данила развел огонь в печи и поставил закопченный чайник на плиту. «Я сейчас напою тебя своим фирменным чаем», — предложил он. У Иванны от шампанского слегка кружилась голова. Она наблюдала за скупыми движениями друга детства и ловила себя на мысли, что ей давно не было так хорошо и спокойно. На озере лягушки завели концерт, послышался плеск рыбы, захватывающий комаров и мошек над водой. Данила заварил чай и подал ей ароматный напиток. Ивка с наслаждением вдохнула пахнущий дымком чай и отхлебнула глоток. «Чебрец, лимонник, листья черной смородины и что-то еще. Не узнаю». «Угадала. Это мы пили в детстве. Плюс листья малины и душицы», — подтвердил он. «Дань, как ты жил все это время?» «Когда вы с Тосей уехали из Потапова, хотел отправиться в город следом за вами. Думал, если буду рядом, ты обратишь на меня внимание. Поговорил с отцом, он тогда еще немного ходил, мог сам себя обиходить. Отец посоветовал: если Ивка твоя судьба, она вернется. Сейчас ты до нее не достучишься, а нам без тебя будет трудно. Будь мужчиной, сын, прими все как есть». Не знаю, прав ли он оказался. Ты вышла замуж, и я понял, что потерял тебя. Иногда вспоминаю, как я упрекнул его: «Из-за вас у меня нет своей жизни». Отец промолчал. До последнего дня, превозмогая боль, он все делал сам. Мужественный человек. Никогда не жаловался и не роптал на судьбу. Последние 2 года, будучи парализованным, говорил с трудом, но меня поддерживал. Когда он умер, стыдно сказать, я почувствовал облегчение и пустоту. Данила не стал рассказывать Иванне, что обижался на мать, которая отказывалась сидеть с мужем и повторяла: «Я не могу видеть его в таком состоянии, просто не могу». А отец любил свою Машеньку и боготворил до последней минуты, и с него взял слово оберегать ее. Данила и оберегал. Мама делала только легкую работу, остальное выполнял он. «Ну а ты как жила?» — вынырнул из грустных воспоминаний Данила. «Первые 3 года нормально. Сумела убедить себя, что именно в городе мое место. Не хотела замечать, как действует на нервы сутолока, тяготит квартира, а потом и муж. Так старалась убежать от кошмара отцовского пьянства и убожества, что возвела жизнь в городе в мечту. Какие там театры, кино и выставки. Мне хотелось одного — выспаться. Почему-то я все время ощущала усталость и раздражение. Таисия ведь была счастлива. Значит, дело не в городе, а во мне. Я долго не хотела признавать свою ошибку. Про себя Иванна подумала. А если бы не измена мужа, которая подтолкнула к действиям? Через пару лет превратилась бы в замотанную брюзгу и злую тетку. А как поживает Ленчик? Ты о нем слышал? Ленчик прошлым летом приезжал с женой к матери. Детей у них нет, он уже майор, служит в Рязани. Его жена Лена — предприниматель. Если я правильно понял, у нее заводик по розливу минеральной и сладкой воды. Ива, я давно хотел спросить тебя. Помнишь наше катание с высоких скирт в детстве? Что ты имела в виду, когда сказала «я не для вас прыгаю, а для себя»? Я долго ломал голову над твоими словами. Вы считали меня храброй, а на самом деле я трусиха. Боялась всего на свете — темноты, пауков, лягушек, высоты и отца. Когда он орал, я не хуже мамы паниковала и хотела ему подчиниться, лишь бы он не дрался. Чувствуя в себе эту слабость, решила выдавливать трусость из себя по капле. Мне приходилось очень трудно, представляешь? Ночью в своей комнате я тряслась от страха при виде портрета бабушки. Мне чудилось, что умершая старушка смотрит на меня со стены. Мама догадалась и убрала фото покойницы. Тая на самом деле смелее меня. Она не лазила по деревьям и скирдам не потому, что страшилась, а потому, что ей не надо ничего себе доказывать. Подруга рассуждала здраво. «Я не трусиха, но и рисковать зря не буду. Мне же не хотелось стать такой покорной, как мама. Я не доверяла себе. И, оказывается, не зря. 10 лет жизни с Димкой — тоже трусость. Бедная моя девочка, все равно я считаю, что у тебя храброе сердечко». Данила встал и обнял Ивку за плечи. Она включила подсветку на телефоне. 11 ночи. «Дань, мне пора домой. Спасибо тебе за вечер. Завтра у меня первый рабочий день, нужно навести порядок и в фельдшерском пункте, и во дворе. Там бурьян вырос». «Хорошо, я сейчас уберу со стола, закрою вагончик и отвезу тебя. Буду сегодня ночевать в Потапово». Ивка помогла Даниле вымыть посуду и навести порядок. «А если нет луны, ты как в темноте справляешься?» «У меня в вагончике стоит большой аккумуляторный фонарь», — пояснил он, принимая у нее посуду. Иванна сняла куртку. «Положи фургон». Данила взял ветровку, притянул Ивку к себе. Глаза его блестели в лунном свете. Она весь вечер ждала и боялась его прикосновений. Они будили в ней сумасшедшую девочку из юности. «Да какую девочку?» — одернула она себя. «Он будет во мне страсть?» Данила прикоснулся губами к ее закрытым глазам, потом мелкими поцелуями стал покрывать лицо и шею. А от долгого поцелуя оба задохнулись. «Дань, мне правда нужно домой», — прошептала Ивка, мечтая совсем о другом. Он отстранился. «Когда мы увидимся?» «В любое время. У тебя есть мой номер», — улыбнулась она. «Я никуда от тебя не денусь». «А я тебя больше и не отпущу», — пригрозил Данила.